Все, мы в эфире. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У нас продолжение такое программы «Артподготовка». Мы сейчас поговорим о Еланском ГОКе, горнообогатительном комбинате, о котором мы, кстати, уже как-то, наверное, год три назад говорили в эфире. И, в общем-то, там в Воронежской области очень много из-за этого битв происходит. Но я так понимаю, что эти битвы пока не выигрываются, раз вы здесь. Да, ну, давайте тогда вот как-то я вам предоставлю слово и поговорим об этом. Пожалуйста, спасибо. Микрофон, там у нас зрители, сейчас чат откроем. Опа, вот он. Добрый вечер, тут пишет. Так. Здравствуйте. Ну, мне, мне доверили, так сказать, начать. Давайте поближе я микрофон поставлю. Здравствуйте, зовут меня Андрей Тараканов. Я являюсь одним из координаторов движения в Воронеже против добычи никеля в Черноземье. Вот. Но хочу как бы начать такой как бы небольшой предыстории, потому что люди, может быть, не знают и, скорее всего, не знают вообще, там, чего начиналось и чем сейчас это все дышит, продолжается. Ну, я чуть-чуть забегу вперед. Это 26 декабря 2011 года Владимир Владимирович Путин, будучи премьер-министром, подписал чудовищное решение о проведении конкурса на право пользования двумя участками недр федерального значения, расположенной на территории Воронежской области. Вот. По добыче и обогащению никеля. Но этому предшествовала довольно-таки такая история, которая, можно сказать, предрекла вот это все. В 2008 году была сожжена елка, на местах которой сейчас находится деревня Елка, на которой сейчас находятся буровые вышки. 5 марта 2009 года Еланское и Елкинское месторождение включены в список недр федерального значения, то есть они готовятся к этому. Да, а в 12 марта 2009 года губернатор Воронежской области становится Гордеев, министр сельского хозяйства. Как он ушел с министерства сельского хозяйства, неизвестно. Возможно, это начало скандала о Рослизинге, скрипнике, то есть это большого воровства, которое там происходило. Или, как сказал на одном из московских экономических форумов, свое мнение выразил бывший губернатор Ставропольского края, то, что губернатор захотел себе безбедное старчество. Вот. В 2009 году Гордеев приглашает компанию, аффилированную с УГМК, для того, чтобы они скупали земли в Верхнем Омонском, Новохоперском, Верхнехасском в районе ведения сельского хозяйства, вот, которое по сейчас они ведут. Но зато в Новохоперском районе не собираются никель добывать, а в Верхнем Омонском титан. Вот такое у них сельское хозяйство. Интересно. Не, ну им же, я так понимаю, эта земля была либо в чей-то пай, а я вам сейчас либо расскажу, она в муниципальной собственности была, да, поэтому да, нужно было земли таким образом ее вытащить. Земли, потом да, областная дума вывела ее, наверное, из земель сельского хозяйства. Пока еще не выводили. Заявка подана, но пока переводят. Ну, они выведут это, не так сложно. 30 июня 2010 года такой появляется закон в Воронежской области, стратегическое социально-экономическое развитие в Воронежской области. Если раньше нашим непосредственно таким достоянием это было чернозем и сельское, то теперь у нас оказывается никель это достояние. Вот, то есть это вообще как-то на грани разумного. Нет, ну у вас, я извиняюсь, я всегда смеюсь, в Воронеже все на грани разумного. Если Академия сельского хозяйства имени Петра Первого, который уничтожил сельское хозяйство в России, то это просто меня на такой ржач пробило. Дело в том, что люди, которые участвуют вот в этом проекте, они там большинство выходцев сельскохозяйственных. То есть нет, чему их там учат, это непонятно. Вот, в 2011 году администрация Новохоперского района там буквально за копейки передает в аренду крестьянское фермерскому хозяйству Толоконникову. Но это там человек, аффилированный с администрацией. Он через две недели уже за большие деньги передает Агроресурсу. Это аффилированный с УГМК компании. И уже в 2013 году уступает эти владения медно-серному комбинату, это Медногорскому медно-серному, который является дочерней компанией УГМК. Вот, такая вот интересная история. И 17 марта в Москве губернатор встречается с генеральным директором Норникеля, вот, подчеркивает, что он готов поддержать инвестора, который вот будет там никель добывать. И вот как раз уже 2011 год Путин подписывает распоряжение, в 2012 году УГМК выигрывает конкурс. Вот. И, конечно, сначала люди думали, что выиграет Норникель, и протест был именно то, что не допустить компании Норникель. Вот. Но их выиграет УГМК, у которых вообще ресурсов никаких не было, ни производственных. Вот, но, как, кстати, я вам рассказал, то есть тут предыстория есть, то есть эту компанию просунул Гордеев, то есть на каких он основаниях, там, то ли вот ему, так сказать, задача была поставлена, то ли вот безбедная он себе старость, да, хочет обеспечить. Вот нам как бы неизвестно, но в любом случае это мы считаем, что это просто преступление на черноземах, на плодородных землях, то есть в которой палка втыкается, она прорастает. Это, ну, он дальше просто расскажет, что этих земель мало вообще в России, то есть на которых нужно выращивать продукты питания, кормить людей. То есть они хотят никель добывать. Вот. Ну, спасибо большое за внимание. Я передаю слово Лидии Шкову. Она является активистом города Новохоперска. Ну, я представляю общероссийское общественное движение «Ступникель». Это межрегиональное движение у нас. Потому что проблема добычи никеля – это не проблема Новохоперского района. Это проблема вообще всего центрального Черноземья, потому что в результате реализации этого чудовищного антинародного проекта пострадают очень много областей. Здесь и Волгоградская область, Хопер течет в их сторону, и в первую очередь все ядовитое будет там скапливаться. Это и Саратовская, Тамбовская, Ростовская области. Мы, наше протестное движение уже существует шестой год. Шестой год мы пытаемся остановить вот то распоряжение правительства, которое подписал Путин 26 декабря 2011 года. Мы считаем, что нам подписали просто смертный приговор, потому что реализация этого проекта – это просто смерть всему живому. Природе, людям, заповеднику, который находится буквально рядом в 15 километрах. Ну и, конечно, самому главному нашему богатству – это черноземом. Экологические риски, которые здесь, это образование депрессионной воронки, осушение в процессе реализации проекта добычи никеля и очень сильное отравление. Отравление питьевой воды, отравление почвы. Те отвалы, которые здесь будут в результате припыления, как посчитали ученые, при пылевых бурях, разноситься ядовитая пыль будет на 700 километров, то есть перелетит даже за Москву. Поэтому это общая проблема. И если посмотреть на географию расположения природных ископаемых, то можно увидеть, что она очень широка. Здесь эти залежи уходят в сторону Павловска, в сторону Тамбовской области. Они хотят внедриться к нам в Новохоперский район. А потом, конечно, как снежный ком, этот никель, он покатится во все стороны. Там не только никель. Это медно-никелевое месторождение. Здесь и медь, и кобальт, здесь и платиноиды, и здесь, как мы вот выяснили, уран. Мы уже сейчас говорим, что на нашей территории уже сейчас существует экологическая катастрофа. В 90-е годы, когда началась перестройка, поехали геологи бурить скважины. Ну, кто на нефть бурил, кто на никель, кто на золото. Это было все бесконтрольно, и вот эти старые геологоразведочные скважины сейчас представляют очень большую угрозу. Я вот хочу, можно мне мышку показать вот Пуховскую скважину, которую мы изучили, чтобы все понимали. Во-первых, она радиоактивная. Вот мы сейчас я выведу. Вот мы измеряли, изучали ее радиоактивность. 113 микрорентген в час. Вот что она собой представляет? Это вот водобойная чаша, из которой выходят снизу из-под земли бурлящие потоки с газами. Это все на заливном лугу. Вот обратите внимание на цвет. Здесь рыжий, буро, красный цвет. Здесь вот радиация 96 микрорентген в час. Все это растекается. Ну, рядом вы вот видите растение. Здесь солянка, только она может произрастать на таких вот соленых почвах. Образуются лужи. Вот по заливному лугу. Видите, здесь сено в тюках. То есть это все на корм скоту. И по пищевым цепочкам вся эта химия потом попадает и человеку. Вот такие вот ручьи. Они текут в сторону пресного озера Лопатина. А с другой стороны, в 400 метрах находится река Савала. Когда разлив происходит, то здесь все эти воды смешиваются. Вот такие лужицы образуются по этому лугу. А в конце ручья, вот мы исследовали эту скважину в октябре 2014 года, мы обнаружили вот такую мертвую, черную, в трещинах абсолютно без растительности землю. Это вот образование, пример образования той пустыни, которая ждет вообще весь такой вот сейчас благодатный Воронежский край, если все-таки мы не сумеем остановить вот этот безумный проект. Вот такая вот площадь этой земли. Мы тоже исследовали ее на радиоактивность 64 микрорентген в час. То есть эта земля тоже радиоактивна. Эту скважину мы изучили. Мы взяли пробы воды, почвы и отвезли в сертификационный аналитический испытательный центр ВИМС города Москвы. Превышение суммарной альфа-радиации здесь было выявлено в 50 раз. Превышение суммарной бета-активности более чем в 7 раз. Превышение концентрации лития, бора, бария, железа, марганца, селена, никеля, хрома. Но самая высокая концентрация превышения ПДК у брома – 280. И вот эти вот соленые йодо-бромные рассолы с минерализацией где-то 80 грамм на литр, они отравляют и водные горизонты, и растекаясь почвы, попадают в водоемы. В водоемах люди тоже ловят рыбу. Мы, конечно, когда исследовали эту скважину, проинформировали власти, проинформировали надзорные органы, чтобы были приняты какие-то меры. Но здесь мы такую стену непонимания встретили, и откуда-то неизвестно, эта вода была объявлена лечебной. Даже газета «Вести», ссылаясь на слова профессора Бочарова, написала, что вода лечебная, лечитесь. Ну как люди понимают лечебная вода? Ну кто-то там ноги, может быть, опустит, поддержит, а некоторые в буквальном смысле эту воду даже и пьют. Ну и сейчас вот, ну, это мы исследовали в 2014 году, а по сути выходит, что эту воду никто не исследовал, и они даже не знали, что на самом деле там содержатся такие вот радиоактивные ядовитые рассолы. Откуда они там взялись? Ну вот у нас 6 водоносных слоев, и прежде чем, вот когда будет скважины, чтобы дойти до рудного тела, нужно пройти вот эти вот водоносные слои. Но верхние слои, они пресные, а чем ниже, усиливается минерализация. И последнее, вот это вот откуда идет вынос, эти воды напорные, это остаток морского древнего моря, йодобромные рассолы. Вот нам рассказывал местный житель, на его глазах бурилась эта Пыховская скважина. Вот напор такой силы, что фонтан бил высотой 10 метров. Все это растекалось по лугу, увязла буровая, затопила дорогу. Люди, конечно, стали возмущаться. Они стали требовать, чтобы скважину затампонировали. Первая тампонация ничего не дала, они усилили давление. Вторая тампонация тоже ничего не дала. Но и с третьей попытки центральный вот ствол они немножко заглушили, но воды эти соленые, они пошли между обсадной трубой и грунтом. То есть вот эту напорность, вот эти вот воды удержать уже просто невозможно. Таких скважин от старой геологоразведки у нас несколько по району. В 2014 году мы исследовали, всех проинформировали, меры не приняты до сих пор. Они как вот самоизливались, так и самоизливаются. Причем нет никакого ограждения, нет никаких табличек, что они опасны. И даже нет никаких сообщений людям, чтобы они не пили и не лечились. В 2013 года на территории нашего района вот ООО ММСК, которая получила лицензию, сквозную лицензию, которую они могут, по которой сразу приступать и к добыче, они приступили к бурению, геолого-разведочному бурению. Скважины они бурили вот по расстоянию от села Илань-Колена, он где-то 3 километра. А до какой глубины они скважины? Ну, до 1,5 километров глубокие. Вот мы смотрели проектно-сметную документацию, там очень глубокие скважины. В 13 году они бурят. И в конце 13 года вот жители самой крайней улицы села, новостройщие, стали жаловаться на то, что вода у них очень сильно испортилась. Там и несвойственный запах появился, и мутность, и хлопья, и пленка стала образовываться. В январе 14 года был написан первый акт о том, что вода некачественная. Мы разослали это в надзорные органы, приезжали сотрудники Роспотребнадзора, провели проверку. Да, вода не соответствует санпину. И было рекомендовано администрации Каленского поселения воду подвозить. Но ответственности не было установлено, и никто, конечно, о людях не думал, люди продолжали эту воду пить. Мы, вот исследовав скважину, решили посмотреть на радиоактивность и эту тоже воду. Мы взяли воду из колодца на улице Новостроящей и тоже отвезли в этот аналитический центр ВИМС города Москвы. И когда мы получили результаты, у нас был просто шок, потому что мы увидели, что люди пьют радиоактивную воду. Там превышение суммарной альфа-активности было почти в 2 раза. И когда сделали полный анализ химического состава этой воды, там серы было 140 тысяч микрограмм на дециметр кубический, и присутствие урана 19 микрограмм на дециметр кубический. Мы, конечно, тоже разослали информацию по всем надзорным органам, думали, сейчас будут приняты меры, люди обеспечат чистой водой. Но что делает Роспотребнадзор? Они берут воду, проводят проверку, выявляют радиацию, но нам дают ответ: радиации нет. Сами же подают в суд иск административного характера на администрацию, и по решению суда колодцы закрывают на 90 суток. Но что, какие меры они, как можно устранить радиацию? Нет таких мер. Это просто вот спектакль, театр для людей. Они просто откачали воду, почистили его, прохлорировали, и, отчитав 90 суток календарных, эти колодцы официально были открыты. Но на самом деле эти колодцы на следующий же день после закрытия люди открыли сами. То есть как пили они радиоактивную воду, так и пьют. Власть сказала, что активисты, не верьте, они все врут. Тут вода хорошая, у них другие как бы цели. Они хотят власть сменить, они здесь хотят устроить Майдан. Ну и, конечно, люди этому поверили. Когда же мы познакомились на правах заявителя с материалами суда, то мы обнаружили сами протоколы, которые они сделали. Они сами выявили радиацию, превышение в одном колодце в 3 раза, в другом в 1,6. А нам ответили, что радиации нет. В 2016 году мы повторили анализы из этого же колодца, чтобы посмотреть динамику. И мы увидели, что радиация увеличилась, она уже стала более чем в 2 раза, и увеличилось количество урана 21 микрограмм на литр. Тогда мы начинаем принимать все меры к тому, чтобы как-то повлиять на надзорные органы, заставить их как-то действовать. 16 год мы проводим в судебных заседаниях. У нас порядка 30, наверное, где-то прошло. Мы пытались привлечь за бездействие и администрацию, и сотрудников Роспотребнадзора. Но у нас такая судебная система, что сильный всегда прав, права всегда власть. Ничего добиться мы не смогли. Тогда, в 2017 году, мы решили снова сделать анализы, потому что кроме нас никто этим не занимается. На народные деньги мы теперь уже приглашаем специалиста из Москвы. Обратились мы в лабораторию «Чистая вода», не я, вот ядерный университет МИФИ. 1 марта он отобрал пробы из уже 4 точек, чтобы посмотреть масштабность вот этого загрязнения радиоактивного и химического, что мы здесь вот выявили. Превышение радиации на улице Новостроящей в этом колодце уже было в 4,6 раза. Соседняя улица, Набережная, здесь тоже в колодце радиация. И мало того, смертельно опасный яд таллий был найден, превышение ПДК 8 раз. Превышение по фосфору в 1790 раз, по марганцу в 3,8. Мы исследовали еще один колодец на улице Новой Деревни, там превышение суммарной альфа-активности 8 раз. По таллию в 2 раза, по фосфору в 556 раз. И мы проверили центральный водозабор. Какую воду вот подает администрация сельского поселения своим людям. Оказалось, что и она радиоактивная. Превышение радиации в 1,75 раза и в 7 раз превышение ПДК по фосфору. Когда мы получили вот эти вот результаты, мы не медлили ни секунды, потому что нужно спасать людей, а не просто травиться. Действительно, у нас очень большой всплеск заболеваний, онкозаболеваний аллергического характера и других. Очень большая смертность. Мы сейчас ожидали, прилетят вертолеты, закроют колодцы, людям объявят, что нельзя, смертельно опасно, но ничего не происходит. Роспотребнадзор вообще странно реагирует, он отвечает, что мы нет основания по этим вашим протоколам проводить свои исследования, потому что вы там адреса неправильно пишете, и просто отказался. Но мы разослали, конечно, и в Москву, и по всем региональным надзорным органам, и когда они все спустились вниз, ничего не делать они не смогли. Но они тоже здесь, ну, просто театр. Они взяли прибор, и вместо того, чтобы взять воду на анализ, на экспертизу, они померили радиацию рядом с колодцами. Ну, это вообще ни о чем. И дали нам такой ответ: радиоактивность не выявлена, значит, брать воду для испытаний нет оснований. Вот понимаете, что у нас происходит? У нас реально экологическая катастрофа. У нас реально химическое и радиоактивное загрязнение территории. Но бездействует все органы власти и все надзорные органы. Пробить вот эту вот стену мы пока не можем. Вот поэтому мы и приехали сюда, вот, чтобы, пользуясь эфиром, рассказать о той страшной ситуации, которая вот допустима при нашей существующей власти. У нас вообще-то протест наш экологический, и мы никогда не выдвигали политические какие-то требования. Но теперь мы реально понимаем, что кругом, куда ни оглянись, везде одна политика, и все упирается в нее. А сейчас вот наше противостояние, оно подходит к такой критической точке, потому что геологоразведка закончена, сейчас они уже подсчитывают свои запасы, то, что они там обурили, намерили. И в конце июля эта компания должна решить, будут они добывать, строить ГОК или не будут. Так вот, в случае, если они все-таки, несмотря на наши протесты, несмотря вот на собранные более 100 тысяч подписей, переданные, они все-таки примут решение ГОК строить, то мы, граждане, люди, вот все активисты, нас поддерживает казачество. Мы готовы защищать свою землю просто физически. У нас прошел 21 января в городе Борисоглебске прошел сход казаков. Большой. Приехали представители казачества буквально со всей России. И все они как один выразили солидарность с нами, сказали о том, что они нас поддерживают и дали свое согласие поддержать тоже вот в том противостоянии, если оно возникнет. Поэтому вот то, как разрешит, чем разрешится вот это наше очень длительное, долгое противостояние, лежит целиком на нашей власти. Каков будет вот исход? Это вот не такая на вас вот... лежит. И даже не на вас. Знаете, вот из чего они будут исходить? Вот когда будут просчитывать? Ну, понятно, что они коммерческие. Они, конечно, будут... если будет коммерческая выгода, они вас всех из огнемета сожгут. Это компания. Я имею в виду, что власть, она же должна народ все-таки власть слышать, власть – это компания, акционерное общество Российской Федерации. И куда бы вы ни стучались, вы будете стучаться в жопу Путина. Это я вам отвечаю за свои слова. Поэтому единственное, что может их остановить, это если 5-11 мы все вместе соберемся и скажем им нет. И все. Вот это их остановит. И напоить их этой водой. Да, тогда... Мы пытались поить водой, но никто... Я думаю, что как раз надо посадить и поить этой водой. Да, каждый день. Каждый день. Да можно и без этой воды. Самое главное их посадить. Тем надзорным органам, которые пишут отписки, вот я считаю, что каждая отписка это плюс один год. Они совершают, да, просто уголовное преступление. Но некому делать проверки, некому этим заняться. У нас очень ситуация тоже по шламам. Непонятно, куда 20 тысяч тонн шламов, которые должны были образоваться, они дели. У нас написано заявление год назад в полицию. Второй год мы получаем отказы в возбуждении уголовного дела, их уже больше 20. И также больше 20 прокуратура отменяет эти отказы. Понимаете, они просто играются. Люди пьют радиоактивную, смертельно опасную воду, болеют, страдают, умирают. А вот эти органы, они просто играются. Хотя вот если вы приедете к нам в Новохоперск и спросите каждого чиновника, работников администрации, работников прокуратуры, они все против. Все буквально против никеля. Но вот открыто выступить и сказать, что мы против, и поддержать, они не могут, потому что очень сильный административный ресурс. Вот мы тоже ждем, когда же вот будет эта критическая точка, что они забудут, где они работают, что они поймут, к чему мы идем и что нас ждет, если мы также будем беречь свое чиновничье место и открыто не выражать свою активную позицию. Да, вот особенно с точки зрения экологического законодательства, вы же сами видите, даже во времена Ельцина оно было более народное и либеральное, экологическое законодательство. Да. Сейчас отменены ряд статей основополагающие. Да, сейчас совершенно спокойно можно провести любую экологическую экспертизу, не зная какими органами, не зная где. Экспертизу про безопасности тоже вообще не пойми, кто и как проводит. Вообще никаких экспертиз, даже изначально. Да. Не, а у вас вот они что-то делают, какие-то экологические экспертизы, про безопасность экспертизы? Абсолютно не. Ну, какая-то там была левая, ее делал Дементьев в Иркутске за две недели на деньги бюджетные 500 тысяч. Ну, просто ни о чем. Ну, понятно. Просто ни о чем. Мы еще не видели. Да. А слушания какие? какие-то проходили по этому вопросу? То есть вот как бы население никто для слушания не привлекал. Ну вот перевод земель из одной категории в другую. Сейчас мы знаем, что в центр недр подана такая заявка. Они, знаете, тоже в Воронежской области приняли закон, чтобы избежать публичных слушаний, которые не боятся, провести соцопрос. У нас в этом году выборы в местные депутаты. И вот мы предполагаем, есть уже такая практика, что они вынесут совместно как бы соцопрос. Ну, мы сами знаем, как выборы проходят, как они подтасовываются и как будет проведен этот соцопрос. Мы тоже это можем предполагать. Можно слово передать? Да, да, вот но еще насчет слушаний я вам скажу, что не обольщайтесь, слушания они тоже могут провести, причем сделать как-то, да, загнать туда народ, что туда просто больше ни один человек в помещение не влезет. Есть другой вариант, как в Саратове по цианиду натрия, когда прошли слушания в Москве, в 193-й, что ли, школе, 195-й, я уж не помню, какие-то солдатские матери подписали, что нормально, что в Саратове будет цианид натрия производиться. Ну, вот везде подлоги, везде обман. Такая лживая у нас. Да, пожалуйста. Так, я еще хочу сказать, то, что у нас в 2012 году был образован общественный совет при губернаторе Гордееве, который потом он, так сказать, своим волевым решением отдал областной думе, который состоит из людей заинтересованных, это сотрудников УГМК и чиновников. И когда начали, получается, один из членов совета, Константин Квасов, написал обращение, то, что там в 2014 году был непосредственно закон о том, что общественные советы не могут состоять из заинтересованных лиц и чиновников. Его ответили, что это коммерческая структура, и она не подлежит общественному контролю. То есть общественный контроль, на который ссылается Гордеев, и который не является общественным советом, но он говорит, что вот у нас есть общественный совет, и он вот у нас там с обществом работает. То есть вот такой, как бы, люди занимаются перевиранием, называют вещи с другими именами совсем. Ну, раз уж я Кричкова Раиса Васильевна, у меня образование геологическое и географическое. Вот, раз уж зашла речь об экологической экспертизе, то я должна сказать, что не только не проводится она, я не знаю, как она будет проводиться, скрывается информация о строении, о залегающих элементах, о содержаниях, о представленных в интрузиях элементов. Вот недавно, значит, на круглом столе 26 февраля нынешнего года мне на мой вопрос там конкретно о геологическом разрезе, вот как раз председатель общественного совета Виктор Львович Бочаров, он сказал, что уран, как он сказал, не связан непосредственно с интрузией, вот, которые вот, кристаллические породы, которые собираются, ну, разрушать, естественно, шахты строить. Но оказалось, что уран содержится непосредственно в самих интрузийных телах. Кроме того, урановые проявления известны и над самой интрузией. Это когда уже есть там два комплекса, это когда уже в процессе длительного разложения были такие периоды в истории геологического развития вот нашей территории. И они, вот эти вот образования разрушались, и в результате высвобождался уран, и получилось еще над самой интрузией еще есть два комплекса, содержащие уран породы. Урановые, ну, они называются, значит, фосфорно-редкоземельно-урановые. Вот. Теперь, значит, хочу сказать о том, что правительством принята в 2013 году программа развития редких и редкоземельных металлов. Там она подразделяется на два этапа. Первый этап – это 2013-2016 год подготовка. Ну и, не знаю, случайно или нет, но она совпала. А второй этап – 2017-2020 год. Она совпала с тем, что вот у нас как раз выступил губернатор, или как он там называется, Тамбовской области. И вот у нас в Воронежской области проводилась доразведка. Очень много, значит, здесь и редкоземельных металлов. Они содержатся как непосредственно в самой никелиносной интрузии, так содержатся и в разрушенных так называемых осадочных породах. То есть, но когда создавалась эта программа, речь шла о дальневосточных месторождениях, якутских и сибирских, в Забайкалье там еще. А сейчас, вот, видимо, наши чиновники стараются, чтобы начать разработки именно во всем центральном Черноземье. Что касается черноземов, да, и вот еще, тщательно скрывается информация, даже в библиотеке вычистили всю литературу, куда они убрали, не знаю, сожгли, что ли, «Поет бромным водам», чтобы мало кто, видимо, видел и знал. Да сейчас люди интернетом пользуются. Это нужна научная информация. Там ссылки на скважины. А в интернете пишут в общем. Потому что вот непосредственно Виктор Львович Бочаров, он же доктор геолого-минералогических наук, он там, ну, геолог такого широкого профиля, заведующий кафедрой сейчас гидрогеологии. Вот. И он, в общем-то, много знает, много понимает, но почему-то вот тоже скрывает. Вот приехали они 1 мая, мы отбирали, вот надо отбирать воду в питьевых горизонтах, во внутренних горизонтах. Именно тогда, когда мерзлота сомкнулась и... незначительное влияние на химическое содержание вод поверхностных со стороны земной поверхности. Вот. И он прекрасно об этом знает, что период февраль месяц – это как раз тот период, когда можно достоверную информацию получить о состоянии химизма подземных вод именно в феврале месяце. Он едет 1 мая. И считает, ну, прекрасно зная, что горизонты разубожены, то есть там очень пески легко просачиваемы. Туда вот чернила утром залей, вечером они будут в воде. Вот, поэтому прекрасно понимает. И когда я спросила, почему, когда вы отбирали эту воду, он прекрасно знает методику. Он прежде всего мне ответил время суток, то есть для воды это необходимо. Вот. И в то же время вот старается как-то вот то ли обмануть, то ли, ну, в общем, вот таким вот образом. Скрывается вся информация. Теперь о черноземах. Черноземы в России, по разным данным, составляют от 6 до 8% всех, от всех почв Российской Федерации. Значит, но они дают 80% сельскохозяйственной продукции. Дело в том, что известны случаи вывоза во время Великой Отечественной войны черноземных почв в Германию. Причем не один случай, не только с Украины, но и из Воронежской области, Панинского района. Они там просто-напросто не прижились, потому что чернозем – это биологическая, любая почва, это биологическое тело. Чернозем формируется только в условиях степных или состепных зон, только при определенной температуре. Только должны быть материнские породы, это лёсы, так называемые. Вот. А они туда вывезли и через, в Германию немцы, и через 5 лет почва, как биологическое тело, оно прекратило свое существование. И когда был один из случаев, когда наш во время Великой Отечественной войны командир спросил ученого-агронома, когда разбомбили один из эшелонов с черноземными почвами, он спросил, почему вы вывозите, собственно, землю? Он даже не спросил чернозем, потому что как-то, видимо, было все равно. А ученый немец, агроном, ответил, что почва – это... здоровая почва – это здоровые дети. Здоровые дети – это крепкое государство, это будущее Германии, это крепкая Германия, это крепкое государство. Вот поэтому, значит, вся беда в том, что с северной стороны у нас черноземы разрушаются в связи с добычей железной руды на Курской магнитной аномалии. Там Это один вопрос. Второе, там сформировалось, вот о воде говорили, но вот Юрий Анатольевич, может, скажет о депрессионной воронке. Дело в том, что для изготовления одного, для производства одного кубического метра или там одной тонны нет этого при флотации до концентрата необходимо 50 тонн воды. Если сравнить с производством чугуна, то на одну тонну чугуна требуется 20 тонн воды. Значит, в связи с вот этой депрессионной воронкой, которая образовалась в пределах Курской магнитной аномалии, под городами крупными образуется депрессионная воронка. Вот на Яковлевском руднике уровень подземных вод снизился на 568 метров. И когда обнаружили в 1952, кажется, году, вот это вот Яковлевское месторождение железной руды крупное, приехал геолог Яковлев, именем которого сейчас рудник называется, и сказал, что здесь у вас будет огромнейший, крупнейший город, там, как Курск или Белгород, а в результате за 50 лет уровень подземных вод снизился на 568 метров. Ну и что можно сказать, происходит иссушение рек. Некоторые реки, вот по данным того же специалиста Воронежского университета, значит, за последние годы исчезло рек, там где-то 30 водотоков длиной до 27 метров. Происходит усыхание рек, происходит усыхание русел, исчезновение русел. То есть воды необходимо будет много, тем более, что при проходке шахт будут откачиваться воды. И причем они ведь будут отравлены взрывчатыми веществами. Далее, значит, что еще хочу сказать о сероводороде. Породы высоко сернистые, и при производстве руды будет выделяться сероводород. Вот на руднике Талвивара в Финляндии жители потребовали закрыть рудник, потому что это не просто неприятный запах тухлых яиц, но это прежде всего как отравляющее вещество. Недавно тут в Москве была какая-то ситуация с нефтеперерабатывающего завода. Всплеск, да. Да. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. Теперь, значит, в Норильске, вот когда в Норильском месторождении отсутствует мышьяк, здесь очень много мышьяка. Вот, естественно, он будет и с дымами, и в отвалах, там, в хвостохранилищах. Непонятно, где там будут хвостохранилища размещать. Мне вообще, там, когда побывала, то это просто страшно стало. Ну и еще, значит, что касается розы ветров, то ведь у нас существует определенное направление, независимо от того, хочет этого Путин, там, хочет этого Медведев или нет, это западный перенос, и все, что будет вбираться в эти воздушные массы, разгрузка, как правило, если западный перенос, она разгрузка происходит в хребтах озера Байкал и на озеро Байкал. Если с юга дуют ветры, то это, естественно, на север, здесь вот и на ту же Москву, и на тот же Питер. Если Норильский комбинат платит, да, нашли тяжелые металлы именно норильского никеля на полюсе, платит там какие-то миллиарды той же Канаде за то, что загрязняет атмосферу, то что можно говорить? Это будет уничтожено, в общем-то, и почва, и начнется уничтожение жизни всей Центральной России. Ну и еще хочу добавить сравнительно с Норильским комбинатом. Ну, во-первых, там расположены Норильский комбинат расположен в пределах многолетних мерзлых пород. Это то, что называлось раньше вечной мерзлотой. То есть там не надо замораживать. Здесь они и говорят, что и замораживать они будут грунты, что ну, абсолютно нереально. Там естественная заморозка. И необходимо еще отметить разницу в климатических условиях. Климатические условия Норильска, средняя годовая температура минус 9,8 градуса. Здесь на широте Воронежа средняя годовая температура 6-7, но в последнее время, вот за последние 2-3 года данные предоставляются, что 8 градусов, плюс 8 градусов. То есть, если там, значит, вот те же отвалы, вот только что те же хвостохранилищах, вот все эти горячие, только что отработанные породы выбрасываются, и они практически схватываются вот в этих холодных климатических условиях и замерзают, то здесь они будут преспокойно разноситься, в общем-то, во всех направлениях. Вот. Так что ситуация, ну, очень серьезная, очень беспокоит то, что власть наплевательски относится, и в последние вот Гордеев время как-то выступая там где-то, где он, Новохоперске, в Борисоглебске, да, сказал, что врут это все ваши активисты, а на самом деле все скрывается. Для чего это делается, в угоду ли Путину, я не знаю, но во всяком случае то, что совершается преступление против, ну, против жизни людей, это определенно. Спасибо. Спасибо. Ну, вот хотел бы добавить про Норильский никель. Какая разница между Воронежским? Разница в том, что он есть уже. То есть не надо ничего делать, ничего ковырять. Он уже есть. И это данность. То есть там люди работают, и все под это уже подстроено. Если точку взять географическую Норильск и провести вокруг 700 километров, то еле-еле будет касаться Красноярска. Да? А если взять такую же точку в этом месторождении, провести 700 километров, то в зоне вот этой будет проживать более 50 миллионов человек. Это космическая цифра. Вы знаете, просто. Вот я как раз училась в Казанском университете, и когда первые буровые, ну, кое-что уже было известно о никеле, и нам говорили в курсе месторождений полезных ископаемых, что он здесь добываться никогда не будет. Вот, и мотивировка была, это густая заселенность, вот, прежде всего. Но потом нашли, вот, как раз Норильске, там, но все дело в том, что если бы это как-то угрожало существованию нашего государства, ведь по разным данным от 3 до 5% всего используется нашим государством никеля. Все остальное это продается за рубеж. То есть продается рафинированный, вот он, упакованный, вот он, вот, пожалуйста. А все, что вот эти вот отработки, это все остается у нас. Вот, поэтому ни в коем случае, я вот и как геолог, я много видела, тем более вот что касается вот этой и радиации, и вот, ну тоже, просто говорить уже не хочется, но всячески скрывается, научная информация скрывается, что там есть, вот, и потом вот тоже та же радиация и обоснование, и он, этот весь Воронежский университет, он, по-моему, завязан одной петлей, и они боятся, что вот если ее взернут, то все, хочется им жить хорошо. Вот, так что, спасибо. Вот такая ну, ситуация. Спасибо. Да, конечно, да. Микрофону, да. Ну, давайте, дошла очередь у меня, да. Я сам не из Воронежа, как вы догадались, я немножко из Москвы, но сейчас чуть-чуть вам расскажу, потому что до меня все, по-моему, уже сказали, что там действительно будет очень плохо, да-да-да-да, вот. И, кстати, подарим кое-что потом. Вот эту штучку. Это хорошее. Даже написали. Это была великолепная конференция под эгидой нашего института ленты. Я работаю в Институте водных проблем Российской Академии Наук. Вот тут надпись, а вот тут можно посмотреть. Вот. оргкомитет, вот это я. Да, я там можно сразу сказать, чтобы я больше не влазил и не умничал, чтобы вот если много так людей проживает, это все вопрос, кто-нибудь антропогенную нагрузку-то мерил, там же огромное количество заводов, начиная вот от Москвы, Липецк, да, Липецк, и до Саратова, да, Волгоград, да. Вот все вокруг. Ущерба будет больше, чем какой-то будет. Кто-то замерял антропогенную нагрузку, какая? Ну вот здесь есть несколько статей экономистов из Московского университета, они там что-то считали. А, то есть нормальное будет? Нет, они считали, что ущерба будет больше значительно, чем какой-то прибыль. Ну, да, неправильно. Нет, во-первых, давайте сейчас, давайте мы сейчас не будем сейчас спорить, давайте мы попробуем сейчас вообще оценить эту проблему немножко с научной точки зрения. Как я попал в это движение? Значит, к нашему институту обратилась общественная палата. Вы знаете, я не буду называть СУ это имени кого она, этого товарища. Да, вот это первая конференция, которая произошла в общественной палате, я туда попал. Там были специалисты различных институтов, включая Академию наук, Московского университета и прочее, прочее, прочее, биологи, гидрогеологи, геологи, ботаники, атаманы казачьего войска и представитель УГМК. Ага, он нам рассказал, ну, сказки Гофман, как все будет хорошо, как будет прекрасно, будут рабочие места, будут деньги, Воронежская область садит на, и вообще все будут в шоколаде. Ни один выступающий, вот здесь очень много было, человек 30 или 40, ни один из них, и в том числе и ваш покорный слуга, не сказал, что это будет very good. Это очень плохо. Вот. Директор нашего института, вообще, я считаю, выдающийся экономист, эколог Данил Данилян, член-корреспондент Российской академии наук, когда вот об этом узнал, у него волос стал дымом, сказал, как так, ГОК, это, во-первых, это самая первая ступень, это самая низкооплачиваемая работа. Как можно ГОК засунуть, извините, выражение на черноземах? А во-первых, а сколько стоит черноземы? Ведь никто же не считает. Все знают примерно, сколько стоит биогумус. Но чернозем выше по качеству, чем биогумус. Мы прикинули, эти 800 гектар, а это отчуждение, примерно в зоне, посчитали в метровом слое сока гумуса, примерно получилось 4 миллиарда рублей. Это разовая потеря с этой площади. А увы, упущенная выгода, ведь на этих черноземах и через 100 лет ничего не будет расти. Кто-то считал ущерб, вообще, что такое чернозем? Вы понимаете, у нас есть почвенный институт, да, Академия наук, есть почвенный журнал почвоведения, есть кафедра почвоведения во всех университетах. А вместе с тем есть земельный кодекс. А что такое земельный кодекс? Земля – это чернозем, и подзолы, и глина. То есть, вы понимаете, да, у нас все перевернул товарищ. Ну, я его назову эту фамилию, это господин Путин, я его очень люблю, как вы понимаете. Он издал водный кодекс, и вода стала товаром. Это ужас. Это только Путин мог догадаться воду сделать товаром, который можно продавать. Нет, еще тот мужик, который Несле командует. А, ну, да. И плюс земельный кодекс. Да, там можно все переводить. Вы правильно сказали, Вячеслав. Госэкспертизы нет. Вот, в принципе, смотрите, я тут много раз выступал, но я выступал, наверное, раз уже 30 по этому вопросу, включая еще этот мост, который в Керченском проливе, вы помните, вы слышали мое выступление, я предоприл пример. Ребята, а где госэкспертиза? Кто делает экспертизу этого проекта? Посмотрите, есть такое понятие предельно допустимые допуски. Кто делал том ПДД? Это должен делать эколог. Если этого тома нет, это, ребята, 171 статья Уголовного кодекса до 3 лет. Какой эколог? А есть ли у него лицензия? Имеет ли он степень звания? И что он вообще имеет? На каком основании он дает, вот правильно сказать, какая-то левая экспертиза? Он что, имеет право давать заключение? А если нет, то, значит, ребята... Законодательная методика должна быть описана. Да, да. Значит, ребята, вы не имеете права там ничего разрабатывать. Теперь посмотрите, чем опасен. Вот я всегда говорил так, давайте, если великий почвовед Докучаев, что он говорил? Как надо спасать чернозем? Чернозем – это национальная идея. Я считаю, вот какая национальная идея России? Это черноземы. Спасем черноземы, спасем Россию. Чернозем накормит всю Европу. Но первый удар, правильно вы сказали, это Курская магнитная аномалия. О, ну тогда нужна была железовая мазь Германии, мы хотели захватить весь мир. Посадили черноземы. Самое страшное, даже не то, что там материнские лесовые породы. Самое страшное для чернозема – это питание снизу, вот грунтовых вод. У нас есть зона аэрации. Что произошло открытым способом? Мы разработали карьер, посадили грунтовые воды, увеличили зону аэрации, и чернозем стал видать. Это снизу, а сверху был такой еще известный у нас член-корреспондент Академии наук СССР Ковда, а я его лично знал, мы с ним как раз он был директором Института почвоведения и фотосинтеза. Что он сказал? А еще содовый засад. Он об этом говорил в 1948 году на сессии Восхнил. И я думал, что его тогда расстреляли коммунисты. Нет, оказался жив. Единственное, что он не стал академиком. Теперь тут что происходит? Мы берем вот эта скважина Пыхтинская, там реально выход, это нам привозил Андрей пробу, мы делали в институте пробы, я почему-то запомнил, 32 грамма в литр, это очень сильно соленые воды. Контур постоянного питания, самая изливающая скважина. Постоянно льет, и оно не замерзает. Значит, она убивает все, что можно. Все убьет, попадает в озеро, потом пойдет сам, потом пойдет потихоньку, попадет и в хопер. Дальше. Для того, чтобы закольцевать эти шахты, чтобы разрабатывать это месторождение рудное, да, там же надо будет изолировать 6 горизонтов. Потому что там мы не будем брать сейчас вдаваться в науку. Там комплексы, горизонты. И действительно, где-то примерно в зоне очень сильно замедленного водообмена, там вот есть знаменитые рассолы с 80 грамм в литре. Это серьезные рассолы. И там вот очень много брома. Вот если бром попадает сверху на чернозем, это антагонист, он его убивает просто напрочь. И когда я помню, выступал в Стачанке, тогда еще был, помните, живой яблоко в членкоре, мы первый раз, казаки на площадь Суворова пригласили, я рассказывал, как вот Чернышов предлагал заморозить ствол. Я говорю, а как можно заморозить рассолы 80 грамм в литре? Ну, заморозьте Черное море, просто интересно. Потом он почему-то от этого отказался. Но тогда нужно куда-то утилизировать эти воды. Но если пресный, а это зона активного обмена, это как раз там, где разработана воронка депрессии, а мы ее посчитали, и она за 30 лет выйдет на площадь 5000 квадратных километров. То есть она охватит все. Да? А там еще в Тамбовской Титан, и эти две воронки, они сольются, и это мало не покажется никому. Понимаете, какая штука? И вот так, надо куда-то выбрасывать эту воду. Дальше, совершенно правильно, вы помните, Вячеслав, у вас был на программе Костя Рубахин. Был, помните? Вот Костя Рубахин. Когда вот были эти заварухи, горела буровая, ну так вот он взял два керна, реально, и мне его передали, я кое-кому передал. Сделали анализ, ну да, там никеля мало, палладий есть, это платиновая группа, но там мышьяка, мало не покажется. И об этом я говорил некому, знаете, такой, Сергей Ефимович, министр, да, да, вот. И я ему как раз рассказал, вы смотрите, будет пылить, все правильно, будет пылить обязательно, шлака до хвостохранилища, оно не может не пылить, это крышная порода. А в этот как раз год, когда мы встречались, да, с Донским, у него там в Белом доме, как раз песок из Сахары долетел до Лондона. Через Средиземное море, через Европу. И опустился в Лондон, и там был шок. Я говорю, посмотрите, а вот теперь отсюда, ну, будем говорить, роза ветров северо-западная, долетит и до Петербурга, а уже на Москву накроет точно. И вот нам на голову, москвичам, будет падать не просто кислотный дождь, а дождь с мышьяком. Это страшная вещь. Поэтому триада, на самом деле, воздух, абсолютно поганый, потому что этот комбинат все убьет и все полетит вокруг. Это не значит, что погибнут только 800 гектаров отчуждения. Нет, это все разлетится. На площади 5000 квадратных километров упадут уровни. А что такое упали уровни? Почему сейчас потянуло и талий, страшная вещь. Вы помните, как в свое время травили в начале прошлого века, а талий нельзя было определить. Да, вот волосы вылезали, человек умирал, я не знаю, что за это талий. Да, и нет человека. Восьмикратный ПДК, попер уран. Вот попер уран, и там даже на простом окислении, даже не буду про это говорить, чтобы на всякий случай нас не посадили всех. Все это поперло. Почему? А мы сработали горизонт верхний. И у нас произошло перераспределение напоров. И у нас раньше была фильтрация сверху вниз, и она держала проникновение нижних горизонтов. А теперь уровни мы сработали. Почему? Прот у них пропал. Он дренировал подземные воды. А когда они ушли, он стал контуром питания, и из него вода ушла обратно в водоносный горизонт. И вот это снизу все пошло, потому что сверху сработали. Это еще нету шахт. А когда будут шахты, все рухнет. Вы понимаете, значит, я пришел к выводу простому. Господин Путин, мы его все очень любим, пускай он живет 100 лет, я хочу просудиться на его похоронах, я вот хочу дать туда жить. Вот. Когда мы были на Народном радио, был прямой эфир, как раз мы были с Валерой Давыдовым, и как раз я вот говорил о том, что да, действительно, Путин, он как премьер-министр подписал указ, а как президент он не может отозвать свою подпись. И я думаю, сейчас будет вопрос, я угадал. Звонок. А вот Юрий Анатольевич правильно сказал, что Путин премьера подписал, а Путин не может президент. А если бы он был царем, да, вот он был бы царем, он бы все решил. Но не может такого быть, не может быть такой хороший царь при плохом народе или хороший народ при плохом царе. Не может быть Путин плохим премьер-министром, да не, хорошим да не, царем. Да не может он, да, он не может быть никем, он может быть только майором КГБ, это стопудов. Поэтому вот лично я считаю, что то, что проводит Путин, это политика геноцида чернозема, это геноцид населения, которые там проживают, это казаки, это неважно кто после казаков, русские, украинцы, белорусы, неважно кто. А ведь, в принципе, если мы сделаем национальную идею черноземы, мы вытащим всю страну из дерьма. И мы можем это сделать. На черноземах должны расти. И действительно, палку сунешь, и она вырастет. Это не подзолы лесные, это не серые почвы бедные. Это черноземы с большим содержанием гумуса. И когда нам такие ребята, как Бочаров, там еще кто-то кричит, что вот там это бедные черноземы, у них там мало гумуса. Не верьте этому. Не верьте. В свое время воронежский чернозем стоял в Париже на выставке, и все ходили, смотрели, этот куб знаменитый. А сейчас уже Кубы нету, потому что он срабатывается. А мы хотим его убить раз и навсегда. Поэтому сейчас реально мы стоим перед Рубиконом. Вот июль, мы должны спасти не только Черноземов, но всю европейскую часть России. Если они попрут дальше, мало не покажется всем. Большое спасибо Вячеславу. Спасибо вам, что пришли. Я вот подумал, что интересно говорил Путин, когда подписывал этот документ. Наверное, он цитировал своего любимого золотого теленка и сказал, в душе я сам почвовед. Почвовед, да. А вот, кстати, еще один, Сережка, подожди, вот еще хочу запомнить, кстати, опять нашего общего знакомого Константина Рубахина. Ведь он прорвался на Селигер, ну там, где наши комсомольцы, ну там все правильные пацаны, ну пацаны правильные. И он умудрился передать ему пакет документов, да, что вот народ против и прочее, прочее, прочее. Что сказал Путин? Я его внимательно послушал. Что, мол, всегда развитие промышленности стоит в противоречиях с экологией. Но не надо стоять на пути прогресса. Ребята, ГОК – это не прогресс, это регресс, это не силиконовая долина, это не нанотехнологии. Это самое грязное и дешевое предприятие. Горно-обогатительный комбинат. Все. Это все. Мы уже... Капли, да, помните? Реклама. Комбинат, который делает сырье. Так оно не годится. Вот чтобы оно годилось, да, надо обогатить. Правильно. И тогда получается так, что никель уйдет туда, этот станет миллиардером, три станут миллионерами, все дерьмо останется здесь, и люди начнут умирать. Но они так умирают. Рак – это 100 пудов. Астма – 100 пудов. И прочее, прочее, прочее. То есть туда уйдет никель, там в офшорах будут миллиардеры. Ну, будут, конечно, да, бесспорно. А вот люди, которые живут на этой земле, ну, к сожалению, уйдут под холм. Все. Вот так и будет. Я хотел еще добавить, вот тем людям, которые будут комментировать или сейчас говорят, что Путин там виноват, он ни при чем. Вот, вот этот проект был подписан Путиным, когда он был премьер-министром, а Медведев там президентом. А в прошлом году, когда вот, в Тамбовской области губернатор там захотел титан добывать, угадайте, куда он поехал, к Медведеву? Премьер-министра нет, он поехал к Путину. И Путин сказал, что да, это нормально там. Добывать в Тамбовской области. Причем открытым способом. Это очень важно. Открытым. Поэтому, как бы люди, которые будут говорить, что Путин не виноват, там он просто там, как бы это все лукавство. На самом это деле, да он нет, еще понятно, как там что... за это все дело контролирует. Вот. А те люди, которые думают, что их не коснутся, могут проверить хотя бы сахар, который они сейчас добавляют в чай. Потому что рядом, где вот как бы скважины нарыты, вода и радиоактив не только в колодцах, но и непосредственно центрального водоснабжения. Там находится крупный в России сахарный завод Иван Каленский. Поэтому, ребята, как бы кто что говорит, что не коснется их, там и никак не касается. Вот пусть посмотрят сахарком, каким они сейчас пользуются. Но кто в теме уже не покупает Иван Каленский. Все покупают скубы, да? Последний тростниковый сахар. Спасибо вам, что вы пришли. Ну, мы будем раз... помогать обязательно. Да, сейчас я. Да, пожалуйста. Извините, я просто хотел так сказать. Вот. Ну, и опять же, хочу как бы сказать то, что легче, наверное, управлять народом, у которого нет сельского хозяйства и который больной народ, который будет платить за лекарства, у которого нет своего сельского хозяйства, который будет покупать и которого можно доить бесконечно. Нет, и очень важно еще, чтобы не народ зарабатывал деньги, а конкретные ребята путинские, потому что каждая копеечка, каждый рубль, это все-таки патроны. Они смотрят, в чьей обоями. В обоими их против нас или в обоими нас против них. Потому что ну, для голодных, да, Бог это еда, как Ганди сказал. И они хотят добиться того, чтобы мы дошли до этого уровня, чтобы у нас ничего не было. Но вот уже сегодня вот у меня новость была, что большинство россиян не имеет никаких сбережений. То есть работают на еду. И они счастливы. Спасибо, товарищ Путин, за это. Войны нет, главное, да, там, да. Войны нет. Нет войны, а жрать нечего, ну не важно. Да. Спасибо, да. Спасибо огромное. Спасибо, что вы нас смотрите. Помогайте, конечно, решать эту проблему. И всех я прошу в Воронеже, в Новохоперске, в Борисоглебске, в близлежащих районах. Да, в Урюпинске, в Волгоградской области. Прошу всех, помогайте. Если надо будет туда приехать, чтобы там разобраться с этими сволочами, так скажем, то приезжайте, давайте, будем помогать. До свидания. До свидания. Всего, до свидания. Так.